«Джентльмен неудачи» о Владимире Набокове. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 135 за 2009 год. Его никто не считал неудачником. Более того, ему завидовали. Его быстрый успех, его победительный полет даже у великого Бунина вызывали шутливую досаду. Нельзя же так сразу, без долгого ученичества, врываться в храм литературы, в пристанище избранных. Он не сгорел в огне крематориев великой и страшной Второй мировой войны, как его брат Сергей, оставшийся во Франции в 1940 году. Он не утонул в холодной воде анабазиса, бесконечной русской ретирады до Берлина, Парижа, Праги, с остатками изверившейся, опустившейся белой армии. А сколько талантов утонуло, кануло в лету, спилось, доигралось до полного ничтожества на тараканьих бегах. Он выплыл, он выжил, прославился, женился, имел сына и твердое финансовое благополучие. Словом, яичница с ветчиной и еще бриоши с клубничным вареньем. Родился Набоков в рубашке голландского полотна, да еще и с кружевами валансьенскими. На фоне биографии Пастернака, Мандельштама, Блока, Цветаевой ему страшно повезло. Стал еще и американским писателем, печатался, издавался, прожил долгую жизнь — 78 лет. При этом все себе позволял. Ругал Сталина, Совдепию, Гитлера, брежневский застой. Плевать на все хотел, то со статуи свободы, то с альпийских вершин. Но он носил на своем великом челе ахматовское золотое клеймо неудачи. Гордился им и не хотел его терять, как знак драгоценной миссии. Изгойство, отверженность, неразделенная любовь к России, избрание на изгнание, когда нельзя вернуться. Вернуться — значит сдаться, разоружиться перед советской властью, встать на колени, когда надо вечно и молча страдать. Вот что этот холодный с виду эстет напишет о России в 1941 году. «Отвяжись, я тебя умоляю, вечер страшен, гул жизни затих, я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов». Он жил как джентльмен, писал как джентльмен, мыслил и чувствовал как джентльмен и страдал как джентльмен. и вызов пошлому, строевому, фанатизированному, тотальному, потному, плацпарадному своему времени, он бросал с открытым забралом, бесстрашно и благородно, как джентльмен. 20-му веку не повезло. Все разумное, доброе, вечное было поставлено на кон и проиграно. И под флагами двух тоталитаризмов маршировали восторженные рабы. Джентльмен этой глобальной, планетарной неудачи знал, что не надо выбирать из двух зол. Он противопоставлял себя двум цветам времени — черному и красному. Его цветом остался белый, цвет невинности и чистоты, и голубой цвет, цвет неба, лета и безмятежности. Набоков был рожден для того, чтобы в эпоху подлого, грязного, всеобщего свинства поднять над Европой и Северной Америкой знамя индивидуализма рукой не в железной, а в лайковой перчатке, и не на копье, а на трости с набалдашником из слоновой кости. Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк. Юный Набоков действительно родился в голландской рубашке, да еще с золотой ложкой во рту. И было это 22 апреля 1899 года в роскошном доме на Большой Морской, 47, в семье не просто аристократов, а богатых аристократов. Со времен Тургенева русские писатели не имели такого лазоревого, безоблачного, сказочного детства, когда можно позволить себе все. И пони, и иностранную гувернантку, и старый парк в родовом имении, и велосипед, и слуг. Писатель Набоков будет еще и ученым-энтомологом, внесет значительный вклад в лепидоптерологию, то есть изучение чешуекрылых, а попросту бабочек, нарядных, прозрачных, праздничных, легких, порхающий признак счастья. И Володя с детства гонялся за ними. Потом в Америке они дадут ему верный кусок хлеба с бифштексом, пока не подоспеют большие литературные деньги за Лолиту. Тоже ведь бабочка была, эта нимфетка, и герой Набокова ее словил в сачок. Бабочки — это же ипостась вечно женского, сладкого, неуловимого. Они заменяли Набокову любовниц, а серьезных романов у него было всего три — плюс любимые гувернантки. Отец Набокова был хорошего рода и с хорошим состоянием. Родня считала его левым, чуть ли не красным, за борьбу с растленным царским режимом, за лучшее либеральное будущее. Владимир Дмитриевич Набоков был матерым либералом, одним из лидеров кадетской партии. Его понял бы дед Володи, Дмитрий Николаевич Набоков, министра юстиции, соавтор судебной реформы 1864 года. А юрист Владимир Дмитриевич даже отсидел 90 дней в тюрьме за подпись под Выборгским манифестом после роспуска Первой Госдумы. Не давать правительству ни подати, ни рекрутов, пока не созовут новую Думу. Нифига себе! Вот как ценили образованные люди парламентаризм. И Николай II покрутился, а Думу созвал. Мать, голубоглазая Елена Рукавишникова, была из богатого купеческого рода, из золота промышленников. Тонкая эстетка, она была предана красоте, и даже цвета в музыке и слове ощущала. И сыну это передала, и стал он синестетиком, и даже такую школу основал впоследствии. Впрочем, на нем вся школа и кончилась, потому что писать из всех шкалеров умел он один. В семье, страшно сказать, говорили на трех языках — русском, английском, французском. Трехязычие. Володя по-английски стал писать раньше, чем по-русски. Потом у него это останется. Он будет говорить, что голова у него думает по-английски, сердце чувствует по-русски, а слух воспринимает легче всего французский язык. То, что описывал Мандельштам, триада декабриста, Россия, лето, Лорелея. Рационализм, либерализм, честь и благородство английского милорда, вскормленного великой хартией вольностей. Неутомимая тоска, вековая печаль, отчаянье от серых русских изб, серого неба, серого прошлого, серого будущего. Горе горькое несостоявшегося спасителя России, ибо эта девица предпочитает драконов. И красота, эстетика, мощь и величие слова — три источника русской литературы. Через год у Владимира родится брат Сергей. Потом прибавятся брат Кирилл, сестры Ольга и Елена. В 1901 году Елена, мать, отвозит детей погостить к своему брату Василию в По, во Францию. Василий просто влюбился в маленького Володю и, умирая в 1916 году, завещал ему все свое огромное состояние — 1 000 000 в твердой валюте. Но тут пришли большевики. Состояние не было получено вовремя. И пока Набоковы добирались до Парижа, денежки уплыли то ли к другим родственникам, то ли душеприказчики оказались жуликами. Набоков так никогда и не получил ни рубля. Возможно, деньги хранились в российских банках. Тогда все понятно. Война, инфляция, переворот 1917 года. Тоже дефолт своего рода. В 1905 году к Володе приглашают мадмуазель, швейцарскую гувернантку из Лозанны, которая останется с ним до 1912 года и в которую влюбится малыш. Изящество, нездешность, шарм. Он это почувствует и в 6 лет. В 1911 году юный Набоков поступает в Тенишевское училище, Царскосельский лицей, начало 20 века. В 1914 году он напишет первые стихи, а в 1916 на родительские средства опубликует первый поэтический сборник. А как прекрасно было имение Выра под Питером, куда семья уезжала на лето из особняка на Морской. В 1915 году юный Набоков познал первую любовь к Валечке Шульгиной с соседней дачи. Потом эта Валечка появится через 10 лет в романе «Машенька» и в других берегах под ником Тамара. И никаких социалистических кружков, никакого марксизма. Набоков всегда с детства ненавидел идеологию, толпу, массы и не считал, что он что-то должен народу, в отличие от отца. Потом он скажет, что никогда не собирался посвятить свою жизнь борьбе за то, чтобы большинство стало полусытым и полуобразованным. Единственный раз он столкнулся с политикой в 1905 году, когда в Ире решено было учить детей читать и писать по-русски, и к ним стал ходить деревенский учитель Василий Мартынович. Он рассказывал аристократическим крошкам о необходимости убивать царей с помощью динамита. Потом он попал в скверную историю. И с такими взглядами мудрено не попасть. Отец писателя, кадет, его вызволил. Потом большевики расстреляли его за эсерство вместе с другими левыми эсерами. Так что свергать царей для интеллигенции – вредное занятие. Останешься наедине с народными массами, и полиция не поможет. Нет ее полиции, одна ВЧК. А Владимир гонялся за бабочками и за Валей. Но помните, бабочка крылышками бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг. Воробушки припрыгали в 1917 году. Умный Набоков не стал ждать финала. В полуфинале, не дожидаясь октября, сам, помогая Милюкову и готовясь к выборам в учредилку, осенью 1917 года он отправил семью в Крым с деньгами и драгоценностями. Когда кадетов объявили вне закона, Владимир Дмитриевич чудом избежал ареста и присоединился к семье. Он стал министром юстиции Временного правительства Крыма. А юный поэт Владимир близко сошелся с Андреем Белым и Максимилианом Волошиным. Он писал стихи и ловил бабочек, пока воробушки весной 1919 года